Я родилась в Сибири с прямою душой, и как меня не били, я выросла большой. Был цвет черемух белый и белый гулбурги, а я все пела. Родилась в Сибири, в тайге над Ангарой, и тяжелее гири была мне жизнь порой. Не просто и не скоро, в крутом потоке дней попасть сумела в город. Я с песней день за днем, а за зимою лето. Давным-давно мне надоело это. Куда же вы, куда уходите года, мои неповторимые года? День за днем, а за зимою лето. Уеду я отсюда, я уеду. Да только вот беда, да только в том беда. От тебя я никуда. Я родилась в Сибири, там у меня друзья, и там меня любили за то, что я есть я. Там тишина и горы, и звезд полет во тьму. За зимою лето. Давным-давно мне надоело это. Куда же вы, куда уходите года, мои неповторимые года? День за днем, а за зимою лето. Уеду я отсюда, я уеду. Да только вот беда, да только в том беда. Не денусь от себя я никуда. Такое.